Оль, вот скажи мне как врач, как ты считаешь, галлюцинация утонуть может? Раздумчиво произнесла плывущая рядом с наслаждающейся жизнью и морем Ольга и подруга, кинув короткий взгляд в сторону берега. Настя, ты совсем или как? Поинтересовалась Ольга, переворачиваясь на спину. Галлюцинация – это же видение, бред, говоря проще. Как она тебе утонет? А, понятно, ну поплыли дальше. А к чему ты это спрашиваешь? Заинтересовалась Ольга. Да, у меня там на берегу глюк был. Перегрелась, наверное. Показалось, что эльфа в белой шубе вижу. Странно. Но у меня был точно такой же глюк. Так ведь не бывает, чтобы два человека одновременно видели одну и ту же галлюцинацию. Может, это был мираж? Ольга нырнула, чтобы рассмотреть повнимательнее проплывающий под ними небольшой косяк зеленушек. Когда она вынырнула, Настя все так же спокойно и раздумчиво добавила. Может и мираж, только сейчас этот мираж, вон, неподалеку, последние пузырьки пускает бедолага. Где? Удивленно скинулась Ольга и сильным грибком высунулась из воды повыше. Вблизи от них никого, более-менее напоминающего эльфа не наблюдалось. Все шутишь? Понимающе усмехнулась девушка и брызнула водой в сторону подруги. Да нет же, вон он, опять всплыл. Настя настойчиво взмахнула рукой и впрямь, проследовав взглядом в указанном ею направлении, метрах 20 ближе к берегу, Ольга заметила на мгновение высунувшуюся из воды остроухую голову, почему-то показавшуюся ей знакомой. Страстно хлебнув воздуха, голова под отчаянные совершенно несогласованные взмахи рук скрылась в пучине Черного моря. Все это, как ни странно, происходило в полном молчании. «Гордый мальчишка!» – с уважением произнесла девушка. «Тонет, но молчит. Будем спасать!» – решительно добавила она, быстрыми грибками направившись к тому месту, где в последний раз заметила утопающего. «Это ж глюк!» – удивленно возразила Настя, но тем не менее, держась рядом с ней, «у двух человек разом одинаковых глюков не бывает», – авторитетно возразила Ольга. «Наверное, это какой-нибудь сумасшедший толкинутый. И вообще не могу понять, но почему-то его лицо кажется мне знакомым». Пока длилась беседа, они успели приблизиться к тонущему на достаточное расстояние. Быстро нырнув, Ольга извлекла с полуметровой глубины тихо хрипящую тушку утопающего. Молодой парнишка лет 13-14 с острыми ушами и поразительно белым, совершенно незагорелым телом, одетый вместо плавок в какое-то подобие семейных трусов, пребывал в бессознательном состоянии. Придерживая его одной рукой, Ольга по всем правилам перевернулась на спину и со всей возможной в таком положении скоростью погребла к берегу. И желто-синий цвет лица, и отсутствие дыхания у подростка намекали на возможность самого печального развития ситуации. Внезапно Ольге до слез стало жалко утонувшего. Красивое, даже несмотря на исказившую его судорогу, тонкое лицо, большие и, как ни странно, даже сейчас спокойные и выразительные глаза. «Нет уж!» «Непонятно кому?» «Ну не считать же за собеседника бездыханного паренька», заявила Ольга. «Фиг тебе! Удумал тут умирать! Решительно возражаю!» «Тебе же еще жить да жить, совсем мальчишка, небось даже с девчонками не целовался. Не смей умирать, слышишь? Давай, парень, живи. Сейчас до берега тебя дотяну, искусственное дыхание сделаю, заодно и целоваться научишься». «Да не помирай же ты, сволочь малолетняя!» В отчаянии выругалась она, видя, что паренек по-прежнему не дышит, а стук сердца, ранее бешеный, все более и более слабеет. Попытка сделать искусственное дыхание прямо на плаву успехом не увенчалась. Увы, Ольга вовсе не была профессиональным спасателем, и едва попытавшись, сама наглоталась воды. Внезапно тело в ее руках вздрогнуло и зашлось мучительным кашлем. «Давай, вот так, дыши, мелкий!» Обрадованно стала подбадривать его Ольга. «Недалеко осталось!» «Нет, пожалуйста, не надо!» Внезапно произнес тот на каком-то странном языке, но почему-то Ольге было совершенно понятно, что он говорит. «Не называй, не представляй меня, позволь узнать твой язык, скопировать часть памяти». «Бредит бедолага», сочувствующе подумала девушка. «Пожалуйста, позволь». Недавний утопленник с удивительной для своего возраста силой вцепился в ее руку и вновь зашелся хриплым кашлем. «Да на здоровье», пробормотала она, нащупывая пятками дно. «Копируй, что пожелаешь, только дыши давай». «Благодарю», выдохнул спасаемый, расслабляясь, и внезапно исчез из ее рук. Ольга растерянно посмотрела на колышущиеся перед лицом волны. «Ну нифига себе глюк!» Растерянно пробормотала девушка, осматриваясь по сторонам. Ни вблизи, ни вдалеке знакомой ушастой головы не наблюдалось. «А был ли мальчик?» Пожав плечами, задала себе вопрос Ольга. но тут увидела отчаянно машущую руками на берегу Настю. «Оль, греби сюда, пока окончательно в русалку не превратилась. Передохнем немного, вина выпьем, погреемся. Я тут с парнями познакомилась, они нас приглашают, давай скорее». «Да?» – удивленно переспросила она подругу. «А как же глюк?» «Какой глюк?» – сделала большие глаза Настя. «И правда, какой еще глюк?» – попыталась припомнить Ольга. У нее на мгновение возникло странное чувство, что что-то она забыла. Не то чтобы что-то важное, но интересное. Хотя, что она могла забыть? Она на море, с хорошей подругой. Впереди еще почти весь отпуск. Все действительно интересное она помнила отлично.